Глава 12. На Ариате мы оказались ближе к вечеру. Сине-зеленая планета, укрытая вуалью облаков, чем-то напоминала Землю, где я родилась. Но краски ярче, а очертания материков совсем иные и мне незнакомые. Ничего, привыкну. После посадки я и Эрик отправились в отсек, где я проверила морских обитателей. Подправила часть настроек и запустила отслеживающие программы. К утру аквариумы должны доставить к звездному ветру, где мы их уже заберем и отвезем в заповедник. Попрощавшись с командой и новыми знакомыми, я вслед за Эриком выбралась из странствующей медузы. Снаружи лил дождь, и космопорт едва ли не тонул в потоках воды. Эрик накинул на нас свой щит, укрывая и от дождя, и от сильного ветра. В этом пространстве, разделенном на двоих, мне сразу стало тепло и уютно. И несмотря на то, что на близость Эрика я реагировала все так же остро, кажется, уже немного начала к этому привыкать. Спустя некоторое время мы добрались до стоянки с флайерами. Черный бронированный мощный транспортник в любое другое время произвел бы на меня сильное впечатление и вызвал любопытство. Но к тому моменту, как я оказалась внутри, так устала, что с трудом держала глаза открытыми. За время перелета я так и не отдохнула, и теперь организм брал свое. Жужжание флайера и не думающий умолкать дождь убаюкивали. Тепло расслабляло, а Эрик, занимающийся настройками, сосредоточенный лишь на них, дарил ощущение полной безопасности. В какой момент я уснула, и сама не скажу. Очнулась, когда моего плеча коснулась чья-то рука. Сонно моргая, открыла глаза, тут же столкнувшись с взглядом с Эриком. Глаза у него при минимальном освещении во флайере, в котором мы все еще находились, казались совсем темными и ярко блестели. На какое-то мгновение я просто выпала из реальности, пропадая в неизвестной глубине. А после... осознала, что нахожусь к мужчине непозволительно близко. Одна моя рука лежит на его груди, вторая где-то за спиной. А сама я прижимаюсь к нему так, что чувствую горячие сильные мышцы и бьющиеся под ладонью сердце. Мы снова встретились взглядом. И запредельный синевой его глаз уже обожгло до кончиков пальцев. Я встрепенулась, как-то разом осознавая, что и спала на плече мужчины, и буквально переползла на него. «Извини», — пробормотала, возвращаясь на свое место и ощущая, как полыхает лицо. Какое счастье, что в темноте флайера этого не видно. Никогда не чувствовала себя настолько глупо. Отдохнула хоть немного. Только и поинтересовался Эрик. Чуть хриплым голосом, на который мое тело среагировало мурашками. «Да, Эрик, тебе стоило меня разбудить, ну, когда я...» «Вот как назвать мое переползание в его объятия приличным языком?» «Пытался», — коротко ответил он. «И?» Я боялась и предположить, что пряталась за этим единственным словом. «Ты не реагировала». Я нервно сглотнула. «Это насколько же я вымоталась, что такое произошло?» «Извини». За что именно, я уточнять не стала, потому что это было известно только Эрику, которого я всю дорогу, похоже, не выпускала из своих объятий. И самое странное, жалела не об этом, а о том, что все проспала. «Ты повторяешься», — хрипло заметил Эрик, выводя сенсорную панель с настройками. И я только сейчас заметила, что флайер не находится в воздухе, а дождь практически стих. «А мы что, уже прилетели?» — поразилась я. «Да». Я откинулась на спинку кресла, на миг закрывая глаза. Просто прекрасно. Мало того, что проспала весь полет на плече мужчины, так еще и не увидела ни Ариату, ни Хантум. Едва Эрик открыл дверцу, в салоне стало ощутимо холодно. Защитный костюм спасал меня от непогоды, но я все равно поежилась от резкого температурного перехода и окончательно проснулась. Выбралась из флайера, оглядывая взлетную площадку на вершине дома, находящиеся по соседству высотки и сверкающий фонарями парк, раскинувшийся совсем рядом. Пока я осматривала, Серик успел достать наши вещи и загрузить их на летающую платформу. В квартире мы оказались лишь через четверть часа. Дом был с невероятным уровнем безопасности, и Эрик активировал для меня доступ, что заняло время. Я впечатлилась, хотя ожидать чего-то иного от места, где живут одаренные, пожалуй, и не стоило. Просто для меня все в новинку. Квартира Эрика оказалась небольшой и полупустой. Никаких брошенных на диван пледов, ваз с цветами или забытой кружки на низком столике. Я слишком хорошо знала, что это означает. Эрик почти не бывает дома, пропадает на работе. У самой в служебной квартире научно-исследовательского центра была похожая обстановка и небольшое количество вещей. Пока я оглядывалась и размышляла, мужчина активировал сенсорную панель. Запустил программу, и пространство на моих глазах начало меняться, разделяясь на небольшие зоны. Гостиная стала совмещенной с кухней, короткий коридор разделил две спальни, оставив общую ванну. Я только слышала о таких технологиях, невероятно классных и весьма дорогостоящих, но никогда не видела их в действии. Впрочем, чему удивляться после того, что я прочитала о звездном ветре? Эрик выбрал мебель для кухни, гостиной, своей спальни, справившись за несколько минут. А после отступил, давая допуск к панели мне. Ничего сложного здесь не было, и я, просмотрев варианты мебели, обставила ванную и свою спальню. «Еду и продукты доставят минут через 15», — сообщил Эрик, подхватывая мои вещи и перенося в спальню. «Обустраивайся и отдыхай, Николь. Завтра рано вставать», — добавил, исчезнув за дверью. Я еще раз оглядела комнату, которой теперь предстояло стать моим домом, и принялась разбирать вещи. Эрик Лантер. Я прислонился спиной к двери спальни, закрывая глаза. Несколько раз глубоко вдохнул, выдохнул, пытаясь вернуть себе привычное внутреннее спокойствие. Мы давно выбрались из флайера. Николь сейчас находилась в соседней комнате. Наверняка разбирала свои вещи. А меня так и не отпускали эмоции. Вот вроде же ничего особенного не произошло. Обычная же ситуация, когда уставшая женщина кладет голову на плечо мужчины и засыпает. Но не для одаренного Ариата, не для меня. Это оказалось настолько непривычно и будоражило, когда к тебе проявляют такое немыслимое доверие и когда тебя не боятся, что оглушало. Что вообще с этим делать? Я не знала ответа. Еще один вдох. Я открыл глаза, старательно откидывая все мысли. Последние дни выдались непростыми, хотелось, пусть и небольшой, но передышки. И так и не состоявшегося из-за непредвиденных обстоятельств на Калиастре отдыха. Зато там случилась встреча с Николь. И жалеть об этом никак не получалось. Ничего, разберусь. Со всем, что со мной творится, нужно лишь время. Я быстро вынул и разложил по местам вещи из своей небольшой сумки. Подхватил полотенце и открыл дверь в ванную. Едва не споткнулся на ровном месте, замирая и осознавая, что погруженный в свои мысли, и не вспомнил, что стоило для начала постучать. А теперь было поздно. Николь стояла за полупрозрачной перегородкой, обнаженная, без единого изъяна, невозможно красивая и притягательная. От этого зрелища на миг стало темно в глазах. Удар тока располосовал позвоночник, разнося жар. Делаю шаг назад, щелчок двери, вдох. Она меня за это мгновение даже и не заметила, к счастью. Иначе вышло бы как минимум неловко. Я и так себя чувствовал сейчас неразумным юнцом, которого ведут первобытные инстинкты. Мне всегда с подобными желаниями помогали справляться тренировки, после работы, где порой было не продохнуть. Энергия уходила, забирала и приглушала все неразумные чувства, но сейчас... Вот что это сейчас было? Ведь вымотан же до предела. Но даже эта ненормальная усталость не перебивает вспыхнувшее желание к едва знакомой женщине. Дочери мужчины, который однажды спас мне жизнь. Я в который раз напомнил себе об этом, цепляясь как за спасательную нить. Интересно. У меня вообще теперь получится не думать о Николь. Нет, с этим решительно нужно заканчивать. Держаться от девушки на расстоянии. Защищать, помогать, держать слово. И не вспоминать, как по ее спине стекают капли воды. Так маняще и завораживающе красиво. Я уже сам себе напоминаю маньяка. Что дальше? Потеря контроля над силой. Эта мысль немного отрезвела. Сбавила накал желания. Когда раздался щелчок двери в ее спальне, я выждал несколько минут, прежде чем отправился в ванную. В нос ударил аромат морского бриза, а не какой-то цветочный, как следовало ожидать. Взгляд зацепился за лиловое полотенце на сушилке. Я настолько привык жить один, оказывается, что способен подмечать даже такие мелочи. Включил душ, забираясь внутрь и позволяя воде принести желанное умиротворение и спокойствие. Какое-то время просто стоял под струями, ни о чем не думая. А после все же включил холодную воду, понимая, что только она утихомирит весь жар. Николь Дайрон. Утро выдалось насыщенным. Казалось, я только-только закрыла глаза, а уже вставать. Я часто бывала в командировках, давно привыкла к нагрузке, но не к тому, что стоит с утра лишь немного ослабить контроль над эмоциями. Проблематично станет даже почистить зубы. Вода снова слушалась меня с трудом. Я потратила изрядно времени, пока справилась с ней. Выходя из ванной, чуть не налетела на Эрика. Он придержал меня рукой, не давая потерять равновесие, и меня окутал аромат морского бриза. Кажется, не одна я люблю средства для мытья с такой парфюмерной композицией. «Ты в порядке?» — поинтересовался Эрик, пронзая внимательным взглядом. «Да». Эрик тут же отпустил меня, я поправила растрёпанные волосы, чувствуя неловкость. Всё-таки коридор стоило сделать побольше, пошире им. Вообще лучше бы мне жить отдельно. На другом краю города, чтобы утром не сталкиваться с этим мужчиной и не терять с трудом обретенный покой. «Через 5 минут буду готова», — добавила, стараясь держаться невозмутимо. Эрик уже был одет для утренней пробежки, и даже свободная футболка и штаны не скрывали натренированные фигуры. Я с трудом оторвала от него взгляд, чувствуя, как к щекам приливает жар. Про обязательную физическую нагрузку для одаренных я уже знала, и отказываться от нее, чтобы я там не чувствовала, в компании Эрика не собиралась. Вскоре мы оказались снаружи. Час был совсем ранний, парк, куда мы пришли, пуст. В нем еще теплились светом фонари и бросали на деревья и кустарники отсветы, создавая особый уют и не нарушая тишину этого места. Из 4 зон, разделенных на времена года, Эрик выбрал летнюю, и я не стала возражать. Какое-то время мы просто бежали по дорожке, после свернули на небольшую полянку, чтобы сделать разминку. Упражнения Эрик показал мне еще вчера. Ничего сложного в них не было. Гораздо сложнее оказалось откровенно не пялиться на мужчину, не замечать твердых мышц, кубиков пресса, когда задиралась его футболка, и сосредоточиться только на своих упражнениях. К этому нужно привыкнуть. Просто привыкнуть. К тому, что рядом со мной теперь мужчина. Что мы живем вместе. Что он пользуется шампунем и гелем для душа той же марки, что и я, с морским ароматом. И что его глаза цветом и глубиной напоминают океан, в котором так легко утонуть. Я закончила последний блок упражнений, встряхнула ладони. В воздухе появилось где-то 10 шариков воды, размером с теннисный мяч. Вдохнула и сосредоточилась, убирая один за другим. Эрик молча наблюдал, не пытаясь вмешаться. Правда, надолго это не помогло, через несколько минут история повторилась. «Да пробежки тоже появлялись», — спокойно поинтересовался мужчина. «Нет, но вода в ванной меня совсем не слушалась», — созналась я. Эрик кивнул, что-то прикинул. «Пойдем, здесь недалеко Маркус построил тренировочный центр для одаренных. Надо разобраться с твоей силой, иначе работать весь день нормально будет проблематично. Надо предупредить Нара Маркуса, что мы опоздаем», — нашлась я, не думая спорить. Эрик кивнул, и пока мы шли до площадки с гравитационными платформами, отправил сообщение. На небольших летающих дисках мы пересекли парк за несколько минут. Нырнули в подземный переход, вскоре оказавшись у стеклянных дверей со считывающими устройствами. Эрик первым приложил Лиар, который через минуту открыл перед ним проход. Мне пришлось провозиться дольше. Внести свои данные, дождаться подтверждения допуска, закрепить его. Эрик терпеливо ждал и не думал оставлять меня одну. Когда открылся вход, мы оказались в просторном фойе, где нас встретила охрана. Еще одна проверка, прежде чем оказаться у скоростных лифтов. «Первый вход, 7-й подземный этаж», — пояснил Эрик, когда за нами закрылись двери. «Одаренные тренируются только там». Дальше все потонуло в шуме летящего лифта, и разговаривать стало сложно. Вышли мы в коридоре. Слева тянулась стена, справа — номера залов, их было 10. Один мигал красным, остальные оказались свободными. Эрик толкнул дверь в ближайшие, пропуская меня и активируя сенсорные панели, пока я осматривалась. Полигон мало чем отличался от того, что был на странствующей медузе. Похоже, стандартный. Тренажеры, панели для загрузки реальности, раздевалка с душевой кабиной. Три реальности за час. Просмотрев голограмму с планом тренировок, сказал Эрик, и я уже привычно шагнула первой, зная, что мой наставник пойдет следом.